Глава 34. Вместе навсегда. Продолжение. Кабинет императора. Эльза. «А что с шоу на полигоне?» — уточнил ректор. «Гномы успели его подготовить?» «А о чем вы?» — нахмурился Эдмунд. «Мы хотим вычислить помощников кукловода», — пояснил полковник. «Поэтому, кроме иллюзий для бала, гномы подготовили и демонстрацию новейших военных разработок». «Это шутка?» — поинтересовался дракон, удивленно изогнув смоляной бровь. «Нет». «Ну, надеюсь, ты знаешь, что делаешь?» — с сомнением протянул император. «Это прекрасный шанс», — добавил молчавший до этого мастер. «Мы уже расставили на полигоне маячки и ловчие сети. Синталия патрулирует территорию, а Глорин и близнецы засели на колокольне с арбалетами. Все под контролем». «Не уверен, но ответственность на вас», — ответил Эдмунд. «Что с трупом? Сандерс вернулся?» «Да». Аббас щелкнул пальцами, и через миг над столом возникла иллюзия красивого молодого человека. «Грег Севастелли. Наполовину человек, наполовину лесной эльф. Сирота. О родителях ничего не известно. Его подкинули в храм еще младенцем. Воспитанием парня занимался лично отец-настоятель», — отчитался мастер. «Парень получил отличное образование, выучил 5 языков и в совершенстве освоил искусство зельеварения и алхимии. Дар целителя в нем так и не проснулся, но восстанавливающие эликсиры он изготавливал высочайшего качества». «Да, я слышала, что в этом храме можно купить чудотворную настойку для роста волос», — вспомнила Беатриса, — «и крем от шрамов». «Грег сколотил немалое состояние на эликсирах красоты и постоянно работал над усовершенствованием формул». Аббас призвал небольшой свиток и протянул его Элисандре. «При обыске его лаборатории близнецы в тайнике нашли рецепт уникального омолаживающего настоя, восстанавливающего организм изнутри». «О, как интересно!» Ректор бегло просмотрела записи и присвистнула. «Половина ингредиентов зачеркнута и заменена священными травами из зеркальной обители. Да его бы сильфы испепелили, попроси он хоть несколько растений». «Именно», — согласился мастер. «Сандерс выяснил, что 4 дня назад к Грегу приходила худощавая женщина в маске и плаще. Думаю, именно она убедила храмовника заменить ингредиенты и подсказала, как их добыть». «Так-так, а вот с этого момента поподробнее», — попросила Элисандра. «Вы осматривали комнаты погибшего? Возможно, там остались какие-нибудь следы, волосы, отпечатки?» «Чешуя», — ошарашил нас мастер. «Что?» «Сандерс нашел за порогом кабинета чешуйку Нагессы», — пояснил полковник. «Мы уже провели экспертизу и выяснили, что она принадлежит наставнице храмовниц Люсиен Ди Марио». «Подождите!» — воскликнула я. «Наги теряют чешую только в период тяжелой болезни или линьки!» «Все гораздо проще», — покачал головой Ингвард. «Люсиен — свежий лич. Мертвые наги также могут терять чешую в первые дни после воскрешения. Пока вы были в лазарете, близнецы наведались в ее покой и нашли там еще несколько чешуек. Судя по скорости их гниения, Люсиен умерла 5 дней назад, сразу после того, как храмовницы прибыли в столицу». «Что ж, это отлично вписывалось в версию, что Ди Марио — главный координатор кукловода. Вычислить лича было сложно. Сильные немертвые с легкостью маскировались под живых существ, легко уходя от сканирующих заклинаний. А еще после смерти они не только сохраняли все магические способности, но и становились сильнее. Это отличало их от остальной нечисти и делало крайне опасными противниками. Но на этот раз кукловод прокололся на мелочи. Не учел, что воскрешенная Нагесса начнет терять чешую, а нам удастся ее обнаружить и изучить». «Сможешь хоть на минуту перехватить управление над личем и скопировать его воспоминания?» — спросил император, обернувшись к Ингварду. «Чешуя у тебя есть. Элисандра и Аббас подстрахуют». «Не уверен», — С сомнением протянул некромант. «Нужно провести несколько тестов. Точнее, скажу после бала». «Ну, хорошо», — ответил дракон, бросив задумчивый взгляд на часы. «И мы опаздываем. Поэтому с остальным предлагаю разобраться позже». «Поддерживаю», — кивнула ректор, активируя свою иллюзию. «Мы последовали ее примеру и через минуту были готовы выдвигаться». «Чем займемся на балу?» — уточнила я, проверяя свой морок. «И что делать с полигоном?» «На полигон отправимся мы с мастером», — ответил полковник. «А вы, Элисандра и Ингвард остаетесь на балу и будете следить за личем и подозреваемыми. А император?» «Останется с вами, и это вполне естественно. Император не может бросить невесту одну на балу», — пояснил полковник. «Да не переживайте», — добавил мастер, заметив мой настороженный взгляд. «Никто не собирается рисковать. На полигоне полно наших агентов и ловушек». В том, что маги прекрасно подготовили засаду, я не сомневалась. Но меня не покидало странное предчувствие, что и на этот раз все пойдет не по плану. «Гномы закончили с подготовкой», — уточнила ректор, открывая портал в бальный зал. «Да», — ответил полковник. «Трорин пару минут назад отчитался, что все готово». «Отлично, тогда начинаем. Фиалочки, за мной!» Ректор первой вошла в портал, а мы, пожелав удачи воинам, юркнули за ней. Бальный зал встретил нас яркими огнями, веселой музыкой и смехом гостей. Гномы уже начали первую часть шоу, и меж танцующих пар кружили изумительно красивые разноцветные бабочки, а пол то и дело менялся. Еще мгновенье назад он походил на зеленый луг, а теперь превратился в морское дно — и с каждым взмахом юбок леди поднимали фонтан иллюзорных брызг, а от ударов каблучков во все стороны растекались пестрые стайки рыб. Красиво! Даже я не удержалась и несколько раз цокнула туфелькой по полу, любуясь забавными рыбешками и уползающим в сторону розовым осьминогом. Все же Трорин был гениальным шоу-мастером. Не зря его семейство выставляет такие цены за свои услуги. Интересно, что они припасли на десерт? Чем удивят гостей и какой морок подготовили для солдат? Жаль, мы не можем побывать в нескольких местах одновременно. Я бы не отказалась посмотреть все шоу. «Леди, сосредоточьтесь на сканировании», — приказала ректор, растягивая над бальным залом свои сети. На этот раз нас интересовали 4 леди и 1 лич. И с последним все было еще сложнее, чем с подозреваемыми. Я понятия не имела, как следить за тварью, способной в любой момент закрыться от всякого поискового заклинания. А еще меня нервировали гости, подходящие к нам с Эдмундом, чтобы поздороваться, выразить свое почтение и восхищение балом. Нормально отвечать я не могла, поэтому просто кивала, словно заводной болванчик, и пыталась ничего не напортачить с заклинаниями. Проверка чужих резервов оказалась малоинформативной, поэтому мы сосредоточились на слежке за личем и параллельно наблюдали за гостями, временно покидающими бальный зал. Пока в наши сети попала лишь влюбленная парочка, решившая пообниматься на балконе. Остальные гости плясали и любовались иллюзиями, а кукловод и вовсе не подавал признаков жизни. Неужели тварь решила бросить все силы на полигон? «Дорогие гости!» Раздался незнакомый голос, и на сцену вышел гном в малиновых рейтузах и салатовом камзоле. «Мы подготовили для вас абсолютно уникальное шоу. Уверен, вы долго не забудете это выступление!» Достав из-за пазухи магический пульт, он нажал несколько кнопочек, и свет в зале погас. Несколько секунд ничего не происходило, даже музыка стихла. Но не успела я удивиться, как зал превратился в огромный осколок светящегося хрусталя, а колонны — в гигантские стеклянные деревья. Меж иллюзорных веточек порхали дивные птички, чьи радужные перья светились изнутри, бросая на зеркальные листья разноцветные блики. Бальный зал искрился, переливаясь всеми цветами радуги, но, на удивление, обилие цветов не утомляло, а завораживало и расслабляло. «Браво!» — прошептала я, восхищаясь работой маэстро. И в тот же миг его племянник нажал вторую кнопочку. Хрустальное небо вспыхнуло, ослепляя гостей, а по залу разлетелся оглушительный грохот и скрежет. Словно огромное чудовище разрывало крышу здания когтями, пытаясь пробиться внутрь. «Бездна! Разрыв завесы!» — воскликнула ректор. «Всем покинуть зал!» Потолок пересекла трещина, и дворец сотряс рев голодных монстров. Их когтистые лапы то и дело выныривали из разрыва, а на пол и головы гостей стекали чернильные капли. «Эршвах Мерканта Дивелла!» Ингвард, Эдмунд и Элисандра сработали одновременно, накрыв всех присутствующих защитным куполом. Мы же замерли столбиками, как суслики, не в силах пошевелиться от растекающегося по венам страха и ужаса. Крики гостей оглушали, а чужая паника мешала мыслить и использовать магию. Я сходила с ума от переизбытка эмоций и неотрывно смотрела на трещину, из которой вылезало нечто. Кроваво-красная чешуя, бездонные черные глаза, в которых плескалась сама тьма, пугающих размеров клыки и раздвоенный змеиный язык, состекающий с него ядовитой слюной. «Вьен эрвах мелека!» — воскликнул Эдмунд, загораживая меня собой. Голос дракона вибрировал от силы и ярости, и это отрезвило. Помогло стряхнуть оковы страха и повторить за ним. «Вьен эрвах мелека!» — воскликнули мы, вплетая свою магию в его заклинание и готовясь до последней капли крови защищать гостей. И в этот момент сбоку раздался сдавленный писк. «Шмурин, вырубай! Это не та иллюзия!» «Что? Это иллюзия? Та самая, которую они готовили для полигона?» Гном ударил по пульту, и тварь с тоскливым ревом заползла обратно в трещину, подгоняемая боевыми заклинаниями магов, решивших сражаться бок о бок со своим императором. А Ингвард в один прыжок оказался возле Шморина и вырвал из его рук артефакт, не позволяя окончательно развеять морок. «Что вы?» «Вас гости убьют, если поймут, что это розыгрыш!» прошипел разъяренный некромант. «Вы!» Оборотень неожиданно замолчал, и, проследив его взгляд, я увидела лежащую на полу Люсиен Ди Марио. Наш лич оказался менталистом, и устроенный гномами кавардак оглушил его, ослабив связь с чужим телом. «Это наш шанс», — мысленно сказал Ингвард, оплетая контуженную храмовницу управляющим арканом. Полигон. Хуан. Мастер Трорин торжественно вещал, что эту демонстрацию мы не забудем никогда. А я осторожно сканировал горгулью, украшающую храмовую колокольню. Именно за ней спрятался ассасин с арбалетом. Как на закрытый полигон просочился убийца, я не знал, но готов был лично вытряхнуть душу и спустить шкуру с начальника охраны. Чудовищная оплошность. Хорошо, что мы вовремя вычислили эту тварь. «Глорин, убийца за третьей горгульей! Готовься сбивать его!» — приказал я. «Лин, Дин, вы на подхвате!» «Вас поняли!» — отчитались близнецы. «Синтия, видишь еще кого-нибудь?» — спросил я, переключаясь на светлячка. Наша невидимая разведчица кружила над полигоном, осматривая каждый закоулок, и скрыться от нее было невозможно. Мы с Аббасом потратили уйму магии, чтобы на час наделить Синталию абсолютным зрением, позволяющим видеть сквозь любые иллюзии и даже тень. «Нет, все чисто», — отчитался дух. «Дорогие воины, спешу продемонстрировать вам мои новейшие разработки», — воскликнул Трорин, доставая из-за пазухи магический пульт. «Уверен, это произведет фурор в военном искусстве». «Враги впадут в ступор, увидев такое на поле боя!» Гном нажал на кнопку, и солдаты замерли в ожидании. «Секунда, две!» Вместо боевой иллюзии, которую нам обещали, над полигоном вспыхнуло разноцветное облачко, и на головы опешившим солдатам полетели конфетти, искрящиеся блестки и лепестки цветов, а с полигона во все стороны разлетелись сотни разноцветных фейерверков. «Глориан, пли!» — приказал я, заметив, что убийца за горгульей оживился. «Вспышка!» И заклинание гнома растворилось в очередном залпе салютов, а тело ассасина кулем полетело вниз, где уже ждали близнецы. Ловко подхватив его в свои сети, Лин и Дин нырнули в портал. «Во имя Арорина!» раздался полный боли и отчаяния вопль Трорина. Бедный гном подвывал и вырывал перья из роскошной шляпы, а в небе над полигоном, словно издевка, растекалась роскошная иллюзия улыбающихся Эдмунда и Лоренсии и ярко-розовая надпись «Вместе навсегда». Что ж, в одном Трорин не ошибся. Увидев такое, враги точно бы впали в ступор. Впрочем, как и союзники –